По-французски «хищник» — «фов», отсюда «фависты». Фависты были страстью Анри, его второй семьей. Мне было лет 8 или 9, когда он то и дело лукаво бросал мне что-то вроде: «А скажи-ка, любитель слов, знаешь ли ты, кто такой настоящий галерист? Собрат по рабству на галере». Благодаря дружбе с художниками, чутью и психологии царедворца, он составил себе приличное состояние, чего совершенно не скрывал. В Болье-сюр-Мер у Анри был огромный, выстроенный в 1900 году, дом с колоннадами и статуями, носивший чудесное название «Алегрия». Там выпивали, стоя между Матиссом и Дега, ужинали перед Ренуаром, играли в карты в компании 4 фламинков и исправляли нужду на глазах Дюфи, что взирал на вас со своего знаменитого автопортрета, написанного им в 1897 году, в 17 лет. Абсолютная беспечность этого человека, жившего в сокровищнице и не включавшего сигнализацию, потому что мигающие лампочки его раздражали, навсегда отбила у меня охоту посещать музеи. Дом Крестного не был тюрьмой для шедевров. Их можно было гладить, трогать и ласкать мазки, как тогда говорили. Однажды я случайно испачкал шоколадно-земляничным мороженым купальщицу Матисса. Анри вытер холст указательным пальцем, облизнул его, задумчиво взглянул на мой вафельный рожок и вместо того, чтобы отругать меня, произнес самым что ни на есть будничным тоном: «Впредь только лимонный сорбет». Он с давних пор был женат на Пегги, крошечной женщине с неистовым темпераментом и острым чувством юмора, которая говорила за двоих и ела за троих. Увидев, что муж заскучал на светском ужине, она кричала через весь стол: «Анри, сматываем!» Это в меру безумная цыганка сама шила свои туалеты и мастерила шляпки. Однажды она весьма своеобразно утешила жену монахского министра и мою мать, которые одевались у одного кутюрье и оказались на приеме в одинаковых нарядах. «Мне это точно не грозит», — сказала она. В 1970 году чита Гафье покинула Алегрию. Как оказалось, под домом находилось подземное озеро, и он начал оседать. В стенах появились трещины, и картины срывались с крюков. Анри сначала сдал Алегрию съемочной группе Жюля Дассена, который снимал фильм «Обещание на рассвете» по книге Ромена Гари, а потом продал его пенсионному фонду. Я оплакивал Алегрию как любимую женщину, тосковал по ее стенам и воскрешал дом почти во всех своих романах. В Вильфранше, прямо над портом, Анри выстроил из розового мрамора ее сестру-двойняшку, Эргеллу. Эта вилла нравилась мне куда меньше, но Пегги и Анри жили там мирно и спокойно, по крайней мере, до нападения бандитов с автоматами. Целых 15 минут налетчики поливали бронированные окна огнем из автоматов, пытаясь проникнуть в дом, а осажденные старики спешно снимали со стен Дега, Модильяни и прочих и сносили в комнату тайник, готовы умереть там от удушья среди своих сокровищ. Но стекла фирмы «Секьюрит» выдержали обстрел, и грабители скрылись, услышав вой полицейских сирен. Анри не стал заделывать выбоины на фасаде и с гордостью демонстрировал их посетителям, как полученные на поле боя раны. Картины должны находиться в семье, среди людей, как при жизни их создателей, сказал он журналисту из Нисматен, потрясенному легкомыслием коллекционера, вернувшего сокровища на место, даже не застраховав их. «Страх — плохой советчик. Мои картины защищают меня от всего». От всего, но не от Чернобыля. В 1987 году, после того, как на лазурный берег пролился дождь из радиоактивного облака, и в пряных травах, тимьяне и майоране начали скапливаться радионуклиды, у обоих братьев Гафье обнаружили рак щитовидной железы. Брат Анри прошел курс лучевой терапии, сжег голосовые связки, но все еще жив и скоро отпразднует столетие. Анри тогда больше занимала покупка очередного Ренуара, препирательство с экспертами растаможка, а потом он по-быстрому сделал операцию, но лечение до конца не довел и через несколько недель умер, отказавшись от покупки и проклиная себя за это. Дочь Анри Марион передала мне его последние слова. «Нет, я должен был его купить. Вот кретин». «Вы познакомились в начале 50-х на свадьбе принца Алихана и Риты Хейворд, голливудской звезды, где Анри был свидетелем. Ты чуждался высшего света и всегда насмехался над венценосными особами и разряженными ослами из окружения Анри, но был покорен могучим интеллектом, который он поставил на службу своим страстям. В этом смысле его отношения с сыном Агахана приводили тебя в восторг. Анри и Алихан больше всего на свете любили живопись и американские автомобили. Они заключили следующий договор. В январе принц покупает новый лимузин, ездит на нем полгода и передает Анри в обмен на 3 или 4 картины, в зависимости от объема двигателя. Вообще-то Анри терпеть не мог огромные машины новаришей, но не подавал вида, чтобы сбыватели каждой весной в обмен на Кадиллак, Бьюик или Линкольн картины молодых художников. Пройдя через коллекцию принца, они резко поднимались в цене. Мой крестный видел в американских тачках один единственный плюс — большой багажник. Раз в год он ездил в Нормандию к фламинкам, загрузив в машину с десяток пармских окороков, а назад вез не меньше 40 картин. Ты тоже обожал фламинко и доставал для него ветчину. Хоть ты и жил на другом конце Франции, но обожал слушать рассказы о долгих застольях в Рюэй-Ла-Гадельер. Рыжеволосый фламандский исполин и две его дочери-великанши напоминали тебе о твоих корнях, пробуждали зависть и тоску по этим колоритнейшим персонажам, которым на обед подавали биарнский суп с капустой и гусиным мясом, а потом говядину с овощами, а потом кофе и рюмочку коньяка, а потом бывший велогонщик брал скрипку и аккомпанировал гравшим на тубах наследницам. Они считали, что именно этот инструмент идеально соответствует их габаритам.